Грянули трубы, ухнули барабаны, святые отцы песнь свою затянули, и Леночка сама пала. Чудо, чудо, вопят старушки. Ага, чудо, скалит сторож, я-то у меня руки дрожали, когда ленту-то подвязывал. Но никто его не услышал, так всем чудо хотелось. Оттолкнув гостей, повалили храм смотреть, а за одним и свечку воткнуть, коли придется. Ну, как водится, пришлось не всем, опять же, свечей на такой орау не напаслись, а ничего, народ в храме, и так Богу угодно. Но это ладно, тут друга напасть. Все не просто так в храм от, а с подарками. То, че дедовья царю не додали, то внучки норовят. А че нынче подаришь? Кто где че сэкономил или упер? Не платежи? Ага. Так вот рабочие те яшек шурупов притянули. Вдруг где образки прикрутить? Крестьяне мешок овса, божьим пташкам на потраву. Интеллигенция! Те новую оду принесли. А может, и старую где выкопали. Все без разницы. Негациан ты челночный те сумку барахла заморского. Вдруг чё, пастырем подойдет для внеслужебного пользования. Банкиры и чековую бумажку на иен-иен тысяч китайских долларов. Американские самим сгодятся. От администрации-таки прислали Белую Волгу. За это отец-настоятель особое сказал спасибо и осенил через реку Белдом крестным знаменем. Далее пошли по партийным спискам. Шахраиста поднесли годовую подписку на свою газету, яблоко пару саженцев уральской дички, коммунисты серию икон, члены политбюро последнего созыва, от несказанника звездочки из прокурорских погон, от Ивана Петровичевых коробку рыбных консервов из госрезерва, от Ваучеренко гирлянду этих самых на ниточки, чтоб для красоты и назидания вокруг храма тянуть. Те, чё власти, полно собрание обещаний прошлых и будущих. Монархисты принесли присягу, футболисты — клятву, сионисты — бомбу без взрывателя, чеченские боевики — взрыватель без бомбы, пионеры — ведро печеной картошки. Тут-то все обрадовались, изголодавшись. Скауты — селок для ловли птиц. Мадин Германии. Диакон пригрозил им пальцем. Пенсионеры папку, дело номер, с воспоминаниями о прежних подвигах, бомжи не пожалели сетки пустых бутылок с отмытыми наклейками. Бомры трудовую книжку, побитую молью, художники картину, скульпторы лепнину, ну, а далее уж ничего разобрать было невозможно. Кто чё нес, потому как в храме и мест свободного для народа не осталось. Тогда во двор перешли языками чокать, да разговор разговаривать. Вот, говорят, храм от наположено место вознесли, а улица-то по-прежнему Карлипт-Книхта называется. Надо ее Вознесенский проспект переначить. Старики кудохчут. Да вы че, молодь? Карл, а Липкнихт-то хоть за идею жизнь отдал, а от рук хоть не наш, а сгинул. А кто такой этот Вознесенский, парни? Так поэт такой клевый, поэму, а нафига написал? Старики, ну так и тем более нафига нам его нужно, парни. А мы чё? Ну и фиг с ним, Бутусов покруче будет. Ну, а с Бутусовым их ша дальше отправили, на футбольное поле. А общим праздничным сходом решили перекрестить улицу в Большую Президентскую дорогу. Потому как через это самое место, где некогда царь Никольич Александрович с семейством проживали, и пролегла путь-дорожка наша-то землячка в Кремлевские палаты. И каждому молодику наказ сообща дали. «Коли хошь в жизни нынешней преуспеть, вскарабкайся с камилой для начала на царский холмот, да выйди на большую дорогу, а поей уж недалеко от заветной цели будет».